Часть третья. В 7:30 с румянцем на щеках, с высокой прической, поблескивающей от легкого налета бриллиантина, Эверин спустилась по лестнице. Миссис Ахин, маленькая женщина, скрывающая некоторую нервозность под рыжими локонами и чрезмерно вычурным платьем, многословно приветствовала хозяйку. Эверин тут же почувствовала к гостье неприязнь, в то время как ее муж пришелся ей по душе. У него были пронзительные голубые глаза и природная способность очаровывать людей, которая могла бы возвысить его в общественном мнении, если бы не опрометчивая женитьба в самом начале карьеры. «Рад познакомиться с женой Пайпера», — просто сказал он. «Похоже, мы будем часто видеться с вашим мужем в будущем». Она поклонилась, любезно улыбнулась и повернулась приветствовать остальных. Милтона Пайпера, скромного и застенчивого брата Гарольда, обоих Лоури, Джесси и Тома, и Рен, собственную незамужнюю сестру, и, наконец, Джо Амблера, закоренелого холостяка и постоянного кавалера Ирен. Гарольд первым приступил к ужину. «Сегодня вечером у нас пунш», — весело объявил он. Эвелин поняла, что он уже попробовал творение своих рук. «Так что коктейлей не будет. Это величайшее достижение моей жены. Миссис Ахин, если желаете, она даст вам рецепт. Но по причине некоторого...» Он поймал взгляд жены и запнулся. «Некоторого ее недомогания, эта порция приготовлена мной. Ваше здоровье». Пунша было много, и Эвелин, заметив, что Ахин, Милтон Пайпер и все женщины отрицательно качали головой на предложение служанки, поняла, что была права относительно чаши. Она была все еще наполовину заполнена. Она собиралась предостеречь Гарольда, но когда женщины встали из-за стола, миссис Ахин отвела ее в сторону, и ей пришлось выслушивать болтовню о путешествиях и платьях, изображая вежливый интерес. «Мы много переезжали», — щебетала миссис Ахин, тряся рыжей головой. «О, да, мы никогда раньше не задерживались в одном городе надолго. Но я надеюсь, здесь мы останемся. Мне здесь нравится, а вам?» «Видите ли, я всю жизнь прожила здесь, поэтому, естественно...» «Да-да, верно», — рассмеялась миссис Ахин. «Кларенс всегда говорил мне, что хочет иметь жену, которая, придя домой, может заявить: «Так, завтра мы уезжаем в Чикаго, собирайся». Вот так, поэтому я никогда не предполагала где-либо остаться». Она снова хохотнула. Эвелин решила, что это должно быть ее светский смешок. «Ваш муж, надо полагать, очень умный человек». «О, да», — охотно согласилась миссис Ахин. «Кларенс, он башковитый. Идеи, энтузиазм, в общем, ищет, что ему нужно, и добивается этого». Эвелин кивнула.